Глава 19. Хартфордское агентство по прокату автомобилей «Луксор Элит» охотно пошло навстречу. Управляющего удовлетворило объяснение, что Линкольн слишком похож на катафалк, а так как все бумаги были в полном порядке, то обмен одного автомобиля на другой не вызвал возражений. Как и $20 на чай. Медлок внимательно изучил список Блэкстоуна. Он решил сосредоточить внимание на клубах к северо-западу от Хартфорда по той простой причине, что они ближе к Карлайлу. К тому времени, когда он туда доберется, если вообще туда поедет, администрация клубов уже должна знать, что он азартный игрок. Не снайпер, просто игрок. Об этом уж позаботятся сплетники, если он правильно себя поведет. Он начал с частного плавательного клуба к западу от Эйвона. Посредником там был человек по имени Джакопо Бартолоцци. В половине десятого Мэтлок подъехал ко входу в Эйвонский плавательный клуб. Швейцар в ливрее подал знак дежурному на автомобильной стоянке. Тот возник как из-под земли, и лишь только Мэтлок вышел из машины, сел за руль. Талонов на парковку здесь явно не выдавали. Шагая ко входу, Мэтлок оглядывал главное здание клуба, приземистое, одноэтажное, белое кирпичное строение. Справа от него, судя по зеленовато-голубому мерцанию и плеску воды, находился плавательный бассейн, а слева, под огромным навесом, располагалось нечто вроде ресторана. Откуда-то доносилась приглушенная музыка. Эйвонский плавательный клуб был бесспорно роскошным заведением. Внутри, в холле, это впечатление только усиливалось. Толстый ковер на полу, обитые штофом стены, дорогие старинные кресла и столики. Слева большая гардеробная, а справа белая мраморная стойка, за какими обычно сидят администраторы в отелях. Из общего стиля выпадала лишь кованая железная решетка, закрытая и даже, кажется, запертая. За ней, уже на открытом воздухе, начиналась слабо освещенная дорожка под навесом на тонких ионических колоннах. Кроме решетки, выход преграждал плотный человек в смокинге. Мэтлок подошел к нему. «Ваша членская карточка, сэр?» «К сожалению, у меня ее нет». «Извините, сэр, это частный плавательный клуб. Посторонние сюда не допускаются. Мне нужен мистер Бартолоцци». Человек по ту сторону решетки внимательно оглядел Мэтлока. «Обратитесь вон туда, сэр». Мэтлок вернулся к стойке, за которой стоял администратор, немолодой, уже с животиком. Когда Мэтлок вошел, его там не было. «Могу я быть вам полезен?» «Можете. Я не так давно в этих краях, хотел бы стать членом вашего клуба». «Очень сожалеем. Сейчас у нас нет свободных мест. Однако, если вы заполните заявление, мы вам позвоним, когда места появятся. Вы хотите оформить членство на всю семью или только на себя?» Администратор профессиональным жестом запустил руку под стойку и вытащил два бланка. «Только на себя. Я не женат. Мне посоветовали обратиться к мистеру Бартолоцци». Администратор лишь едва заметно дал понять, что это имя ему знакомо. «Вот, пожалуйста, заполните это заявление, и я положу его на стол мистера Бартолоцци. Он утром рассмотрит его. Возможно, он вам позвонит, но не знаю, сумеет ли он что-нибудь сделать. У нас большая очередь». «А сейчас его разве нет?» — спросил Мэтлок с оттенком недоверия. — «Скорее всего, нет, сэр». «А почему бы вам не узнать? Скажите ему, что у нас с ним общие друзья по Сан-Хуану». Мэтлок достал из бумажника 50-долларовую купюру и положил ее перед администратором. Тот бросил на него острый взгляд и не спеша забрал деньги. «По Сан-Хуану? По Сан-Хуану?» Мэтлок прислонился к белой мраморной стойке и увидел, что человек по ту сторону железной решетки наблюдает за ним. Он понял, что если ссылка на Сан-Хуан сработает, и для него откроют решетку, ему придется расстаться еще с одной купюрой. «А ссылка на Сан-Хуан должна сработать», — подумал Мэтлок. Все было логично до наивности. 2 года назад он отдыхал с девушкой в Пуэрто-Рико и проводил немало времени в местных казино, хотя сам почти не играл. Там он познакомился с несколькими хартфордцами, хотя сейчас не мог вспомнить ни одного имени. Железная решетка открылась, и в холл вошли две пары. Женщины хихикали, мужчины сдержанно посмеивались. Женщины, наверное, выиграли 20 или 30 долларов, подумал Мэтлок, а мужчины, наверное, проиграли несколько сотен. Ну что ж, хоть на один вечер восстановлена справедливость. Решетка закрылась за ними. Мэтлок услышал щелчок электрического замка. «Пройдите, пожалуйста, сэр», — сказал администратор животиком. «Мистер Бартолоцци примет вас». «Куда? Где?» Никаких дверей, кроме железной решетки, здесь не было, а администратор указывал левой рукой куда-то в сторону. «Вот сюда, сэр». Неожиданно в гладкой стене справа от стойки открылась дверь. Закрытая она была совершенно незаметно. Мэтлок вошел, и администратор провел его в кабинет Джакопо Бартолоцци. «У нас есть общие друзья по Сан-Хуану?» — хрипло спросил маленький тучный итальянец, откинувшись в кресле за письменным столом. Он не сделал никакого приветственного жеста и даже не попытался привстать. Наверное, не достает ногами до пола. Хотя кто его знает? «Что-то в этом роде, мистер Бартолоцци», — ответил Мэтлок. «Что значит «в этом роде»? Кто они такие?» «Один зубной врач в западном Хартфорде, у другого бухгалтерская контора на Костинтьюшн-Плаза». «Ага», — Бартолоцци помолчал, пытаясь сообразить, о ком говорит Мэтлок. «Как их фамилии? Они члены нашего клуба?» «Думаю, что да. Это они назвали мне вас». «У нас тут плавательный клуб, частный. Так кто же они такие?» «Послушайте, мистер Бартолоцци, это была совершенно сумасшедшая ночь в казино Кондадо. Мы все здорово поддали и...» «В Пуэрто-Рико не пьют в казино». «Таков закон», — оборвал итальянец и ткнул в Мэтлока толстым указательным пальцем. «Это не тот закон, который стоит соблюдать». «Что?» «Во всяком случае, мы пили. Поэтому пусть вас не удивляет, что я не помню их фамилии. Если надо, я отправлюсь в понедельник на Constitution Plaza и найду эту бухгалтерскую контору. Или обойду всех зубных врачей в западном Хартфорде. Но что это меняет? Я хочу играть, и у меня есть деньги». «Я вас не понимаю», — улыбнулся Бартолоцци. «Вы пришли в плавательный клуб?» «Окей», — сказал Мэтлок с оттенком разочарования в голосе. «Просто мне здесь было бы удобнее, но после такого приема я лучше поищу что-нибудь другое. Мои друзья из Сан-Хуана говорили мне о заведении Джимми Локаты в Мидлтауне и Сэма Шарпе в Виндзор-Шоулс. Можете подавиться своими фишками». И он направился к двери. «Стойте! Подождите минуту!» Толстый итальянец слез с кресла. Мэтлок не ошибся. Сидя, Бартолоцци явно не доставал до пола. «Зачем? У вас, наверное, ставки тут ограничены. Вы знаете Локату и Шарпы?» «Я знаю о них, я же вам сказал». «Ладно, бог с вами. Вам действительно нужно соблюдать осторожность. Я отыщу в понедельник своего приятеля из бухгалтерской конторы, и мы вместе как-нибудь к вам заедем. Мне просто сегодня захотелось поиграть». «Окей, окей, вы правы, нам необходимо соблюдать осторожность». Бартолоцци открыл средний ящик стола и вытащил оттуда какие-то бумаги. «Идите сюда, подпишите вот это. Вы хотите попытать счастье? А я, может, заберу ваши денежки, а может, вы заберете мои?» Мэтлок подошел к столу. «Что это такое?» «Просто пара формуляров. Вступительный взнос — $500. наличными. У вас есть при себе? Никаких чеков, никаких кредитных карточек. Есть. Так что это за формуляры? В первом вы своей подписью подтверждаете, что вам известно, данное учреждение является некоммерческой корпорацией, и поступления от азартных игр идут на благотворительные цели. Что вы смеетесь? Я в центре Хамдена построил церковь Пресвятой Девы. А второй, очень уж длинный. Это для нашей картотеки, свидетельство о вашем членстве. За $500 вы становитесь партнером. Здесь все партнеры на всякий случай. На какой случай? На тот случай, что если нам повезет, то и вам повезет. Особенно, если что-то попадет в газеты. Мэтлоку показалось, что он снова в Сан-Хуанском казино. Собственно, ни в каком другом игорном заведении он и не бывал. Толстый ковер поглощал практически все звуки. Слышалось лишь пощелкивание фишек, да приглушенное отрывистое бормотание игроков. Вдоль стен стояли столы для крепса, а в центре рулетки и стойки для игры в 21, и тут же на возвышении касса. Крепс — азартная игра в кости. Служащий у железной решетки, с благодарностью принявший от Мэтлока хрустящую 50-долларовую купюру, провел его к полукруглой стойке перед кассой и сказал человеку, который пересчитывал какие-то бумажки: «Это мистер Мэтлок, личный друг. Прошу любить и жаловать». «Само собой разумеется», — улыбнулся тот. «Извините, мистер Мэтлок», — тихо произнес служащий. «На первый раз никаких чеков». «Естественно, но я хочу сначала осмотреться». «Конечно, освоиться, так сказать, с обстановкой. Прямо вам скажу, это не Вегас. По большей части между нами, конечно, это детские игры. Я имею в виду для такого человека, как вы. Но вы меня понимаете». Мэтлок его прекрасно понимал. «В Эйвоне 50-долларовые бумажки на чай обычно не дают». За 3 часа 12 минут он проиграл 4175 долларов. Правда, один раз пришлось поволноваться. Ему вдруг повезло в крэпс, и он выиграл около 5000. Именно такое начало и могло привести его к цели. Он достаточно часто подходил к кассе и заметил, что здесь покупают фишки в среднем на 200-300 долларов. В его же планы такие детские игры не входили. Поэтому в первый раз он купил фишек на 1500 долларов, потом на 1000 и в третий раз на 2000. Около часа ночи он сидел в баре и со смехом рассказывал Джакопо Бартолоцци о своем проигрыше. «Ну, вы молодчина», — сказал Бартолоцци. «Другой, если бы просадил такую кучу денег, уже, небось, вопил бы, что его ограбили. Пришлось бы показать ему кое-какие бумаги, которые лежат у меня в кабинете». «Не волнуйтесь, я все отыграю. Может быть, я завтра снова приду». «Давайте в понедельник. Завтра у нас только плавают». «Почему это? Воскресенье? Святой день?» «Ах ты, черт! А у меня как раз приятель из Лондона прилетает. В понедельник его здесь уже не будет. Очень серьезный игрок». «Тогда я позвоню Шарпу Виндзор Шоулс. Для него святых дней не существует. Буду очень благодарен». «Я, может, и сам туда подскочу». Мэтлок взглянул на часы. Вечер прошел хорошо, первый шаг сделан. Стоит ли испытывать судьбу? Единственное затруднение, когда приезжаешь куда-то, долго приходится искать. В смысле? Я ведь с девушкой приехал. Она сейчас спит, устала с дороги. Так вот, у нее травка кончилась. Самая обычная травка. И я ей обещал достать». «Ничем не могу помочь, Мэтлок. Я здесь ничего не держу. У нас днем бывает много детей, так что сами понимаете. Правда, есть несколько пилюлек, но иголок никаких. Пилюльки хотите?» «Нет, только травку. Другого я ей не разрешаю». «И правильно делаете. Вы сейчас куда?» «Обратно в Хартфорд». Бартолоцци щелкнул пальцами, и возле них немедленно появился огромный бармен – Мэтлок подумал, да чего нелепо, когда такой коротышка командует людьми. Бартолоцци велел бармену принести бумагу и ручку. «Вот, возьмите адрес, а я позвоню. Они открыты всю ночь, к тому же это у самого шоссе. Второй этаж. Спросите Рокко. У него есть все, что вам нужно». «Ну, вы просто гений!» — искренне восхитился Мэтлок. «За 4 косых в первый же вечер вам полагаются льготы. Да вы ведь так и не заполнили заявление о приеме, перебрали малость, а? Вам же не нужны сведения о моей кредитоспособности. Я плачу наличными. Интересно, где вы держите свои денежки?» «В 37 банках, отсюда до Лос-Анджелеса». Мэтлок поставил стакан и протянул Бартолоцци руку. «Неплохо я вас развлекся. Завтра увидимся?» «Конечно, конечно. Я вас провожу. Не забывайте нас. Не оставляйте все у Сэмми. Возвращайтесь к нам». «Даю слово». Они пошли по дорожке под навесом, и толстый итальянец положил руку на поясницу Мэтлока в знак дружбы. Ни один из них не заметил за ближайшим столиком хорошо одетого человека, тщетно щелкавшего пустой зажигалкой. Когда они прошли мимо его столика, он сунул зажигалку в карман, и женщина, которая сидела напротив, поднесла к его сигарете спичку. Спокойно улыбнувшись, она спросила: «Ну что, снял?» И даже крупным планом тихо рассмеялся человек. «Не хуже самого Карша». Карси Юсуф — известный американский фотограф-портретист.